скульптор, маленький, полненький, степенно ходил у подножья своего произведения. Над ним матерински возвышалась пятиметровая глиняная фигура толстой женщины с огромной талией и длинным подолом. Под мышкой у нее находилось что-то вроде ушата, дном наружу. Это у него была статуя для фонтана, для выставки достижений в Москве, — сказал мой гид. У нее был рог изобилия, и из него должна была литься вода. Но его фигуру там не приняли. А наш... Работяга показал пальцем вниз, на высокого мужчину в серо-голубом блестящем костюме. Задешево купил. Имелся в виду председатель горисполкома. Только рог изобилия попросили заменить на бочку с селедкой. «Какое у нас может быть изобилие?» — вмешался второй рабочий. «Да, но селедки у вас нету», — поддержала я разговор. «Я как раз хотела купить, не нашла. Думала, город рыбаков». В городе не было совершенно никакой еды в магазинах. На полках стояли только маринованные кабачки и консервы «Завтрак туриста», в которых содержалась перловая каша с нехорошим запахом, имитирующим аромат мяса. Работяги засмеялись. «Бочку тоже решили не делать. У нее под мышкой будет одно днище с надписью». Я спустилась вниз и подошла к статуе. «Здравствуйте, я журналист из Москвы», — приветливо сказала я. Скульптор как бы недовольно поморщился. «О, уже пронюхали. От журналисты. Ну, мы же еще не закончили. Рано поднимать волну. Забегали, понимаешь». Он был приятно взволнован. «А можно задать вам вопрос? Вот сколько стоит такая скульптура? И во сколько обойдется ремонт взломанного спортзала?» Оба мои собеседника одновременно повернулись и быстро пошли вон. «Постойте, куда же вы?» Они буквально улепетывали. Я выскочила за ними, но они сели в «Волгу» и уехали. Рабочие хохотали наверху. Я поднялась к ним. «А что на заводе вашем делают?» «Брак», — ответил один. «Манометры и промышленные термометры», — ответил другой. «Заводской брак — 70%. Остальные 30% доходят по дороге», — засмеялся первый. «А как же вы живете?» «Не хуже других. Дом скоро будем строить, тоже сами, как и этот спортзал, методом народной стройки. Только участка нам не выделяют». Потом я узнала, что предприятиям давали разрушенные еще в годы войны дома. Их можно было восстановить. Немцы строили на века. Вооруженная материалом для фельетона, я вернулась в профком и сказала, что статью напишу. Мне тут же выписали бумажку, бесплатную путевку на базу отдыха. Сказали, что питание ваше, а посуду, плиту, комнату, койку и белье дадут. Для солидности я попросила председателя профкома найти мне телефон обкома партии. Он порылся в справочнике и дал мне благоговейно и телефон, и имя секретаря обкома. Он, кажется, поверил в серьезность моих намерений. Я тут же позвонила, чтобы подтвердить свой статус, но там, видимо, все уже ушли. Сразу же я, выйдя в город, купила 2 кило картошки и черного хлеба. На вокзале я приобрела билет на электричку, предъявив кассирше пропуск в погранзону. Все честь по чести. И вечером уже заселилась в свою комнату на базе отдыха в 2-этажном деревянном бараке с общим коридором. Сортир был во дворе. На первом этаже располагалась кухня с газовыми плитами и посудой. Базу завод манометров имел на берегу прекрасного озера. Море было на расстоянии 10 минут хода. На территории находились озеро, старый барак для рабочих, сортир над озером, умывальня с кранами и новенький 2-этажный дом со всеми удобствами для руководства.